В одни и те же часы он поднимал большие ковры на тех же дверях и вновь опускал их. В одной и той же позе он воздевал руки, на одних и тех же плитах пола, распростершись, молился, в то время как вокруг него множество жрецов ходило босиком по коридорам, окутанным вечным мраком. В бесплодной его жизни Саламба была точно цветком в расщелине гробницы. Он все же был суров с нею и не щадил ее, назначая покаяние и говоря ей горькие слова. Его жреческий сан устанавливал между ними как бы равенство пола, и он сетовал на девушку менее за то, что не мог ею обладать, чем за то, что она так прекрасна, в особенности так чиста. Он часто замечал, что она уставала следить за ходом его мыслей. Тогда он уходил опечаленный, чувствуя себя еще более покинутым и одиноким, и жизнь его становилась еще более пустой. Иногда у него вырывались странные слова, которые мелькали перед Саламбу, как молнии, озаряющие пропасти. Это бывало ночью на террасе, когда, оставшись вдвоем, они созерцали звезды. Карфаген расстилался внизу у их ног, а залив и море смутно сливались с окружающим мраком. Он излагал ей свое учение о душах, спускающихся на землю тем же путем, каким проходит солнце среди знаков зодиака. Простирая руку, он указывал ей в созвездии Овна врата рождения человеческого, а в созвездии Козерога — врата возвращения к богам. Саламба напрягала взор, чтобы увидеть их, так как принимала его отвлеченное представление за действительность. Ей казались истинными в своей сущности все символы и даже формы его речи, причем и для самого жреца различие между символом и действительностью не было вполне ясным. «Души мертвых, — говорил он, — растворяются в луне, как трупы в земле. Их слезы образуют влагу луны, там обиталище, полное мрака, обломков и бурь. Она спросила, что ждет ее там. Сначала ты будешь томиться легкая, как пар, который колышется над водами, а после испытаний и более длительных страданий ты уйдешь к очагу солнца, к самому источнику разума. Однако он не говорил о Раббет. Саламба думала, что он умалчивает о ней из стыда за побежденную богиню, называя ее общим именем, обозначающим луну, она славила нежное, покровительствующее плодородию светило. Наконец он воскликнул. «Нет-нет, свое плодородие земля получает от дневного светила. Разве ты не видишь, что она бродит вокруг него, как влюбленная женщина, которая гонится по полю за тем, кого любит?» И он нескончаемо превозносил благость солнечного света. Он не только не убивал в ней мистические порывы, а, напротив того, вызывал их с каким-то наслаждением, мучил ее откровениями своего безжалостного учения. Саламба, несмотря на страдания любви, страстно внимала этим откровениям. Но чем больше Шагабарин сомневался в Танит, тем более он жаждал верить в нее. В глубине души его томили угрызения совести. Он нуждался в доказательствах, в проявлении воли богов и в надежде обрести их. Придумал нечто, что должно было одновременно спасти и его родину, и его веру. Он стал сокрушаться при Саламбо о совершенном святотатстве и о несчастьях, которые оно вызовет даже в небесах. Потом он вдруг сообщил ей о том, в какой опасности находится Суффет, осажденный тремя армиями под предводительством Мато. В глазах карфагенян Мато, после того, как он похитил покрывало, сделался как бы царем варваров. Шагабарим прибавил, что спасение республики и ее отца зависит от нее одной. «От меня?» — воскликнула она. «Как я могу?» Но жрец презрительно улыбнулся. «Ты никогда не согласишься». Она стала умолять его, и Шагабарим наконец сказал. «Ты должна пойти к варварам и взять у них заимф». Она опустилась на табурет из черного дерева и сидела, протянув руки на коленях, вся дрожа, как жертва у подножия алтаря, в ожидании смертоносного удара. У нее стучало в висках, в глазах пошли огненные круги, и в своем оцепенении она понимала только одно, что она обречена на близкую смерть. Но если Раббет восторжествует, если заимф будет возвращен, а Карфаген избавится от врагов, то за это стоит заплатить жизнью одной женщины, — думал Шагабарим. К тому же, быть может, ей отдадут заимф, и она вернется невредимой. Он не приходил к ней три дня. Вечером четвертого дня она за ним послала. Чтобы еще больше воспламенить ее сердце, Он рассказал ей, какой бранью осыпали Гамилькара в совете. Он говорил ей, что она виновата и должна искупить свое преступление, и что Раббет требует от нее этой жертвы. Громкий гул голосов, часто проносясь над Маппалами, доходил до Мегары. Шагабарим и Саламбо быстро выходили из покоев и, стоя на лестнице, украшенной галерами, смотрели вниз. На Гамонской площади народ кричал, требовал оружия. Старейшины отказывались выполнить их требования, считая всякое усилие бесполезным. Отряды, уходившие на войну без начальников, были разбиты и уничтожены. Наконец их отпустили, и как бы отдавая дань Молоху, или просто испытывая смутное желание разрушать что бы то ни было, они вырывали в рощах храмов большие кипарисы, зажигали их факелами кабиров и с песнями носили по улицам. Чудовищные огни двигались, медленно раскачиваясь и освещая ярким светом стеклянные шары на верхушках храмов, украшения колоссов, тараны судов. Они возвышались над террасами и казались солнцами, катящимися по городу. Они спустились с Акрополя. Раскрылись ворота Малки. — Ты готова? — спросил Шагабарим. — Или, быть может, ты поручишь им сказать отцу, что отрекаешься от него? Она спрятала лицо в складке покрывала. Огни удалились, постепенно спускаясь к краю вод. Ее удерживал неопределенный ужас. Она боялась Молоха, боялась Мато. Этот человек исполинского роста, завладевший Заимфом, властвовал теперь над Раббет, как Ваал, и представлялся ей окруженным таким же сверканием. Ведь души богов вселялись иногда в тела людей. Разве Шагабарим, говоря о нем, не сказал ей, что она должна побороть Молоха? Мато слился с Молохом, и она соединила их в одном образе. Они оба преследовали ее. Она хотела узнать, что ее ожидает, и подошла к змее, ибо будущее можно определить по ее движениям. Корзина была пуста, и это встревожило Саламбу. Пифон обвился хвостом вокруг одной колонки серебряных перил у подвесной постели и терся о нее, чтобы высвободиться из старой пожелтевшей кожи. Светлое сверкающее тело обнажилось, как меч, наполовину вынутый из ножен. В следующие дни, по мере того, как Саламба поддавалась уговорам и чувствовала себя все более готовой прийти на помощь Танит, Пифон выздоравливал, толстел и, видимо, оживал. Она внутренно убедилась, что Шагабарим выражает волю богов. Однажды утром, проснувшись полной решимости, она спросила, что нужно сделать, чтобы Мато вернул покрывало. — Потребовать его, — сказал Шагабарим. — А если он откажет? Жрец пристально взглянул на нее с улыбкой, какой она никогда еще не видела на его лице. — Тогда что? — повторила Саламбу. —